Нелегко быть нашим учеником, особенно в начале. Недаром начальное ученичество зовется каторгой. По легкомыслию, многие, прикоснувшиеся к учению, хотели бы стать нашими учениками, не понявши того, насколько трудной и какой суровой дисциплины потребует это от них. Поэтому подготовительные стадии обычно проходятся вдали от нас и в условиях жизни обычной, чтобы приблизить потом, когда пройдены первые ступени. Ступеней ученичества и приближения много. Нельзя уравнять все сознания по трафарету. Каждое требует внимания и индивидуального подхода. Упорное и огненное устремление рано или поздно, но все же приведет к нам, и эти далекие нити связи не прерываются никакими внешними условиями.